Глава 10. Я сидела на кухне, глядя в окно, где за стеклом по небу плыли темно-серые облака. В голове крутились мысли. Я постоянно думала о том, что натворила. Я изменила Лёше, и этого уже не отменить и не вернуть назад. И самое ужасное, что внутри меня не было никаких сожалений. Но совесть мучила, накатывала волной тревога, непонятное противное ощущение, что все плохо, и то, что я сделала, грязь. Алексей хороший отец, заботливый и внимательный. Он всегда находил время для детей, помогал им с уроками, играл с ними и искренне радовался их успехам. Но между нами давно возникла невидимая стена, которую я хотела разрушить. Знаете, это ощущение, когда бьешься головой о стены, и кроме адской головной боли ничего не происходит. И собственный поступок разливается внутри, как жирное грязное пятно. И появляется это липкое, унизительное желание загладить вину, подлизаться, стать лучше. Не знаю, как-то компенсировать свой поступок. «Может, нам нужно больше времени проводить вместе», — подумала я. «Может, это поможет вернуть хотя бы часть того, что мы потеряли». Решив попробовать наладить отношения с мужем, я решила организовать семейный ужин, что-то особенное, чтобы все могли почувствовать себя ближе друг к другу. Я приготовила любимые блюда Алексея и детей, запеченную курицу с черносливом, картофельное пюре, свежий овощной салат и на десерт шоколадный торт, который Лёша всегда обожал. Когда все было готово, я позвала всех к столу. «Мышки, енотик, идите сюда». Громко крикнула я, стараясь, чтобы в моем голосе звучала радость. Дети прибежали первыми с радостными лицами. Алексей появился через несколько минут. Его лицо было усталым после долгого рабочего дня, но он старался улыбаться. «Ух ты, мама, как вкусно пахнет!» — воскликнул наш сын, садясь за стол. «Да, действительно, Ника, ты постаралась», — сказал Алексей, усаживаясь рядом с детьми. Мы начали ужинать, и я старалась поддерживать разговор. «Как прошел твой день?» — спросила я мужа, надеясь на его вовлеченность. «Обычный день, много работы», — ответил он, не отрывая взгляда от тарелки. «А у тебя как?» «Все хорошо. Много думала о нас», — сказала я, пытаясь перевести разговор на наши отношения. «О нашей семье. Мне кажется, что мы немного отдалились друг от друга». Алексей поднял голову и посмотрел на меня. Его взгляд был внимательным, но спокойным. «Ника, я понимаю, что последние месяцы были тяжелыми», — сказал он, — «но я всегда здесь для тебя и детей. И давай это обсудим потом. Я устала, я очень голодный, хорошо?» «Я знаю», — ответила я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Хорошо, поговорим потом. Приятного аппетита». Битьё головой о стены продолжалось, как будто я ору на необитаемом острове совершенно одна, или как в книге Кинга «Под куполом». Я где-то за стеклом, и меня никто не слышит. После ужина я предложила сыграть в настольную игру, надеясь, что это поможет создать более теплую атмосферу. «Давайте сыграем в монополию», — предложила я. «Мы давно не проводили время вместе». «Да», — закричали дети, радуясь идее. Алексей кивнул, но я заметила, что он делал это скорее из чувства долга, чем из искреннего желания. Мы разложили игру, и дети с азартом бросились к полю. Лёша сидел рядом, делая вид, что ему интересно, но я чувствовала, что его мысли где-то далеко. Во время игры я продолжала пытаться болтать, шутить, спрашивая детей о школе и их друзьях, стараясь вовлечь Алексея в обсуждение. Но он отвечал короткими фразами, и мне казалось, что между нами какая-то адская пропасть, и она становится все глубже и глубже. «Папа, ты не хочешь построить отель?» — спросил наш сын, протягивая Алексею карточки. «Конечно, хочу», — ответил Алексей, но его голос был слишком отстраненным. Я чувствовала, как внутри меня нарастает отчаяние. Я старалась изо всех сил, пыталась вернуть теплоту и близость в наши отношения, но все казалось таким искусственным и натянутым. Когда игра закончилась, дети отправились спать, а я осталась на кухне, убирая стол. «Ника, спасибо за вечер, было вкусно, и идея поиграть с детьми прекрасная», — сказал Алексей, подходя ко мне. «Не за что», — ответила я, стараясь скрыть свои чувства. «Я пойду прилягу, что-то устал за сегодня», — добавил он. Я почувствовала, как слезы навернулись на глаза. Почему все так сложно? Почему я не могу быть счастливой в своей семье? В тот момент я поняла, что мои попытки вернуть былое — это как будто я пинаю труп. Он шевелится, но если я его не толкну, ничего не произойдет. Ведь он мертвый. Алексей был хорошим отцом и надежным другом, но между нами не было той любви и страсти, которую я так отчаянно хотела вернуть. Похоронить себя в 25? Неужели жизнь заканчивается? Я заканчиваюсь, и на первое место выходит кухня и быт? Лёш, я хотела поговорить, можно? Спросила я, открывая дверь в спальню. Он поднял голову и кивнул, жестом приглашая меня войти. Я села напротив него, собирая в кулак всю свою решимость. «Я хочу обсудить наши отношения», — начала я, стараясь говорить спокойно. «Мне кажется, что мы стали слишком далеки друг от друга». Алексей нахмурился, явно не ожидая такого начала разговора. «Ника, о чем ты? Мы ведь хорошо справляемся. Дети счастливы, дом в порядке». «Я знаю, что снаружи все выглядит нормально», — перебила я его. «Но внутри я чувствую пустоту. Мне не хватает твоей любви, твоего внимания. Мне хочется, чтобы мы были не только родителями для наших детей, но и любимыми, любовниками, как раньше. Мне так не хватает нашего спонтанности, страсти». Он замолчал, обдумывая мои слова. В его глазах мелькнуло что-то, но я не могла понять, что именно. «Ника, я понимаю, что ты чувствуешь», — наконец сказал он, — «но жизнь меняется. Мы больше не те молодые влюбленные, какими были раньше. Мы стали родителями. У нас есть обязательства. Чёртовы долги, ипотека. У меня перед глазами деньги и мысли, как их заработать». «Да, но это не значит, что мы должны забыть о нас», — настаивала я. «Мне нужно больше, чем просто обязанности. Я хочу чувствовать себя любимой, желанной». Алексей вздохнул и потер лоб, словно стараясь найти правильные слова. «Ника, ты для меня всегда была и остаешься прекрасным другом», — сказал он наконец. «Ты отличная мать, заботливая жена, но ты должна понять, что сейчас на первом месте наши дети и их благополучие. У меня две работы, я устаю. Мне не до романтики». Сердце сжалось от боли, его слова звучали правильно, логично, но в них не было той страсти и любви, которую я так отчаянно хотела услышать. «Значит, для тебя я просто хороший друг?» — спросила я, стараясь не дать слезам покатиться по щекам. «Нет, конечно, не просто друг», — ответил он, но его голос, его явно раздражал этот разговор. «Ты моя жена, моя семья, но любовь — это не только страсть, это также забота, поддержка, дружба». Я кивнула, чувствуя, как внутри меня разрастается пустота. Его слова были правдой, но они не могли заполнить ту эмоциональную пустоту, которую я ощущала. «Спасибо за честность», — сказала я, вставая. «Спокойной ночи. Пойду домою посуду». Внутри меня было ощущение, что я только что потеряла что-то важное, что-то, что когда-то связывало нас вместе.